«Стой! Прощаться следует, не оглядываясь, но я остановился, даже представлять не хочу, как она себя чувствует. Возьми, пожалуйста, на память обо мне». Сунула она мне зеркальце ХМ, оно сошло ко мне, словно со страниц манги. «Я Хорохоша, Пэрхости, но ответного у меня», сказал я, не оборачиваясь. «Ничего страшного, я буду хранить ту улыбку. Как сентиментально. Пока». Я ушел. Ох уж эта рутина, мы уже второй, что ли, месяц херачим дэшки. То с детьми отсидеть, то огород вспахать, то выдроить клетки и нузук от всего, в том числе и дерьмица БРР, то поймать кота, который концептуальный Тора. ХМ, Тора, кстати. Я ведь не забыл про свою награду и поймал тигряшку из леса смерти. Безусловно, попасть туда было не так-то просто, все же это место довольно опасное, так что за ним приглядывают обычно, но я словил момент пересменки и при помощи техники крота пролез под землей. А найти хищника не проблема, ведь эти тигряшки не прошаренные, они от меня не убегали. Так мало этого, из-за того, что этот лес пропитан чакрой, размеры животных больше и их вкус гораздо ярче того, чем мне запомнился первый тигруля, так что, я знатно обожрался. По итогу, за все миссии, которые я выполнил, я пополнил свой бюджет на 50 косарей. Гордые 250 тысяч у меня сейчас пылятся в заначке. За прошедшее время, я освоил огненный шар на высоком уровне. Сейчас максимальный его диаметр, который я смог исполнить, равен 23 метрам. До всего чуть-чуть и я смогу этот шар переквалифицировать в полноценное огненное уничтожение. Ну, может, немного спешу, но вероятность есть. КХМ, помимо оттачивания огня, я взял и освоил футон прорыв. Я теперь умею дуть ветром так, что стеклянная бутылка, наполненная водой, объемом в 1 литр отлетает на 36 метров за 4 секунды. Это, конечно, не ураган, вырывающий деревья, но и я не так, чтобы долго оттачиваю технику, всего 2 недели. Как-нибудь надо попробовать усилить огонь ветром, чтобы узнать, как сильно повысится мощность техники, ну это потом. Сейчас у нас намечается лютая миссия, дэшка, за которую платит, внимание, 100 кусков, это с учетом того, что обычные миссии Д-ранга не превышают 50 косарей, и Какаши нам отхапал этот горячий пирожок с привокзальной, 100 кусков, да тут на одного генина полагается 16600 рио минимум, безумие ведь, ты обычно, самым первым приходишь, чего сейчас решил припоздниться, ути-пути. «Это кто у нас такой разговорчивый с утра, Наруто-кун, не провоцируй Саски-куна», сказала Сакура. «Ну, взаимоотношения с членами команды у меня более-менее идут вверх, пусть с Учихой неоднозначно, но с Сакурой стало куда лучше после исчезновения Анихими, я стал ей более близок, вернее, она просто оперлась на меня, в столь нерадостный момент даже печально становится думать, что эти мои манипуляции так повертели Сакуру, ю, даже не опоздали к дождю, наверное». Ну вот это было уже лишнее КХМ. Так-так, все собрались, нас ожидает очень любопытная миссия. Я не знаю деталей, но учитывая то, какую цену за нее готовы выложить, кажется, просто не будет. А во, детали узнаем на месте, получается? Да, теперь идемте. Так, заказчик живет по адресу ХМ, богатенький район. Повел нас копипаст. Вот это я понимаю, хата так хата. Ничего не скажешь, это ресепшн, КПП и гостевой дом по совместительству. Наш заказчик дальше. После слов Хатаки, мой ебальник мог бы позабавить даже Данза, который сам себе в зеркало не улыбается. Вот это вот, гостевая, тыкнул я пальцем на особнячище, который больше похож на, да я даже не могу произвести сравнение. Это же, блять, самая огроменная вилла с собственным бассейном, джунглями и садами. Тыкать пальцем некультурно, заметила Сацуки. Некультурно делать вид, что это норма. Что за реакция? Да тут, команда номер 7, я полагаю, да. Пройдемте, госпожа уже ждет. Начала провожать нас загорелая девушка, у которой был открыт животик, а белая свободная юбка простиралась до колен. Аккуратные золотые серьги с красным камнем в них подчеркивали ее ярко-зеленые глаза. Сверху у нее был светлый топик с открытыми плечами, который гармонировал с цветом юбки. Стройные ножки босиком, что вызывали огромное эстетическое удовольствие, которое ощущалось физически, мягко ступали на мраморный пол, который вел от гостевого дома до следующего величественного строения. Я ебал, откуда в Канахе такое? Да я даже подсчитать боюсь, сколько такое может стоить, да я в жизни таких денег не видел. ХМ, может, нас хотят этого, ну того самого в рабство продать, а госпожу тут зовут Акитрой, уж больно схоже выходит, бля, беру слова назад, Акитру так потрепать не могло. Увидел я сморщенную старуху, чьи серые глаза смотрели на нас с ожиданием, седые волосы простирались до того места, где раньше была талия, какая худая, да мне это в кошмарах снится будет. «Мефисто, спасибо, что проводила их, можешь возвращаться к работе», проговорила старуха Хаэм. «Даже если я предубежден, я не буду выражать этого, это, по крайней мере, некрасиво. Малиха, сопроводишь оставшихся гостей в зал переговоров, они будут служить гарантом сделки», проговорила она второй красавице, внешне довольно похожей на предыдущую сопровождающую. Старуха обернулась на нас. «Погоди, оставшихся, что это за Н? Приветствую в моей обители. Вы отвечаете за них?» спросила она у Какашича. «Да, дайте мне парнишку, а сами пройдите за Малихой». «Парнишу, ну иди ты что ли, Саске?» Я попросила парнишку. Не взглянула она на Сацуки. «Погоди-ка», она поняла, что Учиха. «Ха, Учиха, слышал, даже леди согласна с тем, что ты не парень. Тебе бы хавать больше, чтобы подрасти немного». Подколол я Учиху, выруливая ситуацию. Не хватало еще, чтобы Какаши на серьезных щах засомневался в Наруто. Шикнула Сакура. «Эмма, ну иди ты, Наруто», сказал Какаши мне, а Сацуки пялила на старуху своими черными глазюками. «Пройдемте за мной», забрала с собой наш детсад Малиха. «Проходи, не стесняйся». Остался я раз на раз с госпожой. «Бля, меня же не будут юзать, как бы РР у меня, конечно, гормоны плещут, но не настолько же, я ведь даже напиться до такой консистенции, когда на любителя сойдет, не смогу. Какова задача?» – спросил я, осматривая место, куда меня ведут, чтобы спланировать вариант отхода, при ситуации. «Я хочу расслабиться, перед переговорами, они обещают быть непростыми». «Бля, расслабиться?» Парнишку, кажется, опасения подтверждаются. «Да не напрягайся ты так, все бывает в первый раз. Будет даже лучше, если ты научишься этому и повторишь с опытным мастером. Хо-хо-хо, что-то намечается. А я и не знал, что ты любишь постарше, настолько постарше. Молчи, дыши через раз, беги и прячься. Ты можешь бежать, но тебе не спрятаться. Ты чё несешь? Обычно тяжелую ношу, но сейчас бред. Вот и пришли. Первое, что я увидел... Кровать огромную, застеленную, кровать, а также кресло, стол с приблудами, очередную загорелую красавицу и массажная скамейка, хазе, как эта лежанка называется, нахфу, обучи его, сказала она брюнетке. Тут еще и куколдизм в самом разгаре. Она достала из шкафа. «Люфьер, это ты?» «КХМ, пардон», вырвалась. «У нас в ординаторской в шкафу такой же манекен прятался, только у того не было кожи, так что, я обозвал его Люфьером и к нему прижилось». «КХМ, вот где-где, а в ординаторской всегда было весело, хе-хе, даже разок меня спрятали с Люфьером в одном шкафу, когда пришла глава отделения с комиссией, а пациентам-то нельзя быть в этом кабе, вот меня и спрятали, экстренно». «ХМ, и зачем тут манекен? Неужто она, бля, она его положила спиной вверх, стропонить будет? Я на такое тем более не подписывался». «Подойди ближе и смотри внимательно», — донесся мягкий и нежный голос. «Запоминай каждое движение. Начало она жмикать манекен массаж, ху-ух, я уж пересрался. Но зачем ей обучать меня массажу, когда тут есть полноценный мастер? ХМ, а движения не сильно сложные. Вихрь листа было сложнее повторить. Так, основу я показала. Сейчас повтори на манекене, а я посмотрю и поправлю технику». Отошла она в бок, открывая мне спину уже Люфьера. Я начал водить руками сверху вниз, разглаживая пальцами в стороны кожу. «ХМ, ну, ничего сложного. Я подобным занимался еще в том мире, правда. Там я массировал плечи и шею, оставляя на спину минимум внимания, а тут уделяется внимание равномерно. Так ты умеешь делать массаж?» Даже немного раздраженно выдохнула. Я забыл ее имя. «Фунах, ММ, да нет, я просто повторил то, что показали вы», проговорил я без интереса. «Не, вообще, этот навык имеет огромную ценность, если использовать его как следует». «ММ, ХМ, ну раз так, давай запоминай следующие элементы и потом повторяй». Начала чередовать она первый стиль растирания. Она смазала руки маслом и начала придавливая растирать и потом коготками тыкать в места, где только что протерла этого у. Я даже просто представляя такое ощущение, чувствую приятное покалывание, просто наблюдая, точняк. Я ведь могу и клонов эксплуатировать, чтобы расслаблять собственное тело. Повтори. сказала Фунах, вытирая руки об полотенце. Я повторил так же без проблем. Она кивнула и протерла полотенцем Люфьера, а мне даже не дала полотенце. «Можешь идти, Нахфу». Она кивнула и пошла, а старуха сбросила с себя одежду и легла на место Люфьера. «Мои глаза, почему я попал в тайминги? А зачем было обучать этому меня, если у вас уже есть квалифицированный специалист? У нее нет чакры, а я люблю, когда при массаже еще и чакры работают. Тогда расслабление и наслаждение выходит на невиданный уровень. Это раньше, я могла наслаждаться обычным массажем, но после того, как попробовала этот способ, ничего другого принять не могу. Так что, когда будешь массировать, вливай крупицы чакры. А я ничего этим не поврежу, ее тело не выглядит креп. Я буду тебя направлять, если что-то будет не так», — заверила меня старуха, даже имени не назвала. «Хорошо, приступаю». Пожал я плечами. Что сказать, прихоти богачей. Ух, продолжительность массажа, проходившая свыше часа, не самая, просто не самая. Мне это проблем не доставляет, все же выносливость организма в целом и мышц в частности творит чудеса. Я даже не устал, но вот морально, меня словно отпинали. Ну вот кто бы мог подумать, что мне придется заниматься таким. От любого моего движения я слышал стоны. Стоны, мать его, да такие, что БРР, учитывая то, кто под моими руками, это создавало у меня некоторый диссонанс. Ох, это было умопомрачительно, даже не верится, что человек способен доставлять такое удовольствие и расслабление лишь руками. Не хотел бы стать постоянным мастером массажа. Это значительно повлияет на твою судьбу. Ой-ой, мне хватило. Мне больше за шиноби нравится. Но за столь высокую оценку моих скромных навыков, спасибо. Скромных? Ты бываешь скромным? Хохотнула она. ВТФ? ЧТ. Ох, не бери в голову. Встала она и накинула халат. Повезло, что я по таймингам обернулся и вытирал руки о полотенце, которое так любезно тут оказалось. Наруто-кун, знаешь, за столь великолепный массаж, я хочу тебе погадать. Дай, пожалуйста, руку. Чё за дичь? Я не верю в судьбу в привычном понимании людей. Человек сам ее творит для себя, действуя или бездействуя. Так что какие бы дога. Наруто-кун, не обижай меня. Я далеко не каждому предлагаю это, говорит Стар. Как ваше имя? Решил таки узнать я, а то старуха не круто. Ты можешь звать меня Хесса. Легкий поклон от нее. Я Нару. Наруто. Погоди, а я ведь до этого не представлялся. От Кухаем, когда Сакура шикнула. Хаймэм, дай руку. Попросила, ох уж эти гадалки-предсказатели, пока не принудит, не отступится. Дал я ей руку. Она посмотрела, и ее эмоции по-разному отображались, не сильно, но эмпатия рулит. Хаем, бойся ослепнуть от света алой луны, ведь тогда ты будешь всегда себя корить, разрывая собственное сердце. Берегись остаться в розовых мечтах, ведь когда ты от них пробудишься, тогда ты вспомнишь мои слова и тебя накроет тьма. Ранняя луна тебе пробьет путь во тьму, если не будешь осторожен с ней. Хаем, большего я сказать не могу. Хаем, сначала я думал, что реально хрень, но неужто она и правда увидела то, что Мугин Цукиёми обрушится на этот мир? Розовые мечты, алая луна и путь во тьму из-за ранней луны. Мда, быть может, что-то да может это Хесса. Что же, я приму это к сведению. И зря ты мне не веришь, ежик, ведь уйдя отсюда без внимания к моим словам, ты вспомнишь о них слишком поздно. Или это и будет судьбой, ежик? Я лисенок, никакой не ежик. Хаймфп, буду я еще верить во всякие россказни. Что же, вот оплата за вашу миссию. Сунула она мне в руки конверты. А разве миссии не через канцелярию оплачиваются? На мой вопросительный взгляд, он покачала головой и начала уходить вглубь. До встречи, ежик. Думаю, ты запомнил дорогу, как выйти из квартала. Прощайте, Хесса-сан, сказал я, идя на выход. До сих пор прощаешься? Хмыкнула она. Эй, а вот это было грубо. Ушел я из кабинета, а потом и из садов. Пройдя через ресепшн, я не заметил Мефисто. Пожав плечами, я вышел из гостевого дома, поправив конверт с деньгами в кармане. Выйдя, мне ударило по глазам солнце, и я услышал голос Сацуки. «Ты обычно самым первым приходишь. Чего сейчас решил припоздниться? Чего? Ты повторяешься, Учиха. Можно было и пооригинальнее», — сказал я Сацуки, что дважды это уже баян. «А Какаши-сан где? Пошел за оплатой?» — спросил я, все никак не привыкнув к солнечному свету. «Да, в массажной было несколько другое освещение. Ю, Наруто, ты о какой оплате? Мы же еще даже к миссии не приступили. Куда так спешишь? полюбопытствовал Какашичо, а то, что вы меня кинули со старухой и мне пришлось выполнять ее указания, это была не миссия. Посмотрел я на Какаши с раздражением. Стоп, погоди-ка, а почему мы на мосту? Ты о чем, Наруто-кун? Вклинилась уже и Сакура. Так это уже, вы сейчас сговорились и просто издеваетесь надо мной, Узумаки, ты на солнце перегрелся, или спишь на ходу? Проснись, вы из меня сейчас дебила делаете, глядел я на Сацуки. Наруто, если ты плохо себя чувствуешь, можем миссию позже начать, у нас на выполнении целых 2 дня, может поспишь? Я посмотрел на мое окружение, даже чакру приостановил, не иллюзия, да нет, наверное, показалось. Похоже, я сон с реальностью перепутал, улыбнулся я, внутри содрогаясь. Я коснулся своего кармана, деньги на месте. Ну, так что, к миссии приступаем? Спросил Какаши. Ага, Курама. Серьезным голосом позвал Лиса я. Что случилось? Серьезно спросил он. Обычно так официально по имени ты не называешь. Что ты делал последние 2 часа, кроме сна? Я не просыпался. То есть, ты даже не помнишь о том, как шутил про девушек постарше? Ты о чем? Похоже, ситуация набирает обороты, следует проверить то место. Объяснись, я пока попридержу это при себе. Есть ли хоть мизерный шанс того, что тебе могли стереть память? Ау, ХМПФ исключено. Никому это не под силу. Какой бы силой человек ни обладал. Человек, ХММ, что-то тут не то. Ох, наконец-то миссия кончилась. И денежки у нас. Наруто-кун, Саски-кун, давайте сходим в барбекю и хоть сейчас нормально командой посидим. А во, Сакура сама предлагает. Я не против, мне некогда, я буду тренироваться. Вновь та же отмазка у Сацуки, ничего необычного. Эх, ну ладно, пойдем, Наруто-кун. Спустя 10 минут неспешной прогулки и бесед ни о чем, мы пришли к месту назначения. Нару-кун, прям прилипла ко мне Ина. Я прям спиной чую, что она показала Сакуре язык. Блондинчик, и вы здесь, сказал Шика, с линцой в голосе. Ага. После миссии пришли перекусить. Что-то со Скикуна не видно. Перебравшись ко мне на спину, заметила Ина. Тренируется-с, вот и не тратит время попусту. А вы как, тоже после миссии? Хрум, ага. Асума-сенсей угощает, а мы, Хрум, ждем заказ. Доложил хрумкающий Чоуджи, он всегда жрет ХМ, а Сакуре несколько дискомфортно. Ну, мы тоже пойдем заказ делать. О, так давайте с нами за стол. Предложила Ина. ХММ, да не, мы ща в тишине хотим отдохнуть. Миссия все соки выжила. А у вас случаем не свидание? Вдруг мы мешаем? Ухмыльнулась Ина. Ина, не приставай к ним. Шика подключился. Ой-ой, а мы даже не будем делиться впечатлениями от будней генинов. Хи, это можно, но только после еды. За обедом обсуждать рабочие дела такое себе. Ответил я ей. Дело говоришь. Я, Асума. Представился сынок бабуина. Наруто, это Сакура. Ответил я, дав руку для рукопожатия. Что-что, а иногда рукопожатие это необходимость, чтобы проявить уважение к наставнику друзей, например. Он ответил, очень приятно. Кивнул он и Сакуре. Вы команда Какаши? Ага. Сильно гоняет? Гоняет, это еще кто кого? Неоднозначно улыбнулся я, а у него аж сигарета упала, но он в полете ее поймал. Ха-ха, первая команда Какаши. А гоняют его? Даже не верится. О-о-о. Еда, растянул рот в радостной улыбке Чипсажуй наш. Ау, ну мы пойдем тогда, пока Чоуджи все не съел. Приятно было поболтать. Откланялся Асума. Спасибо, сказала Сакура мне. Всегда пожалуйста. Потянул я ее к дальним столикам, в тишину. О, меню, сказал я, присаживаясь. Ау, посмотрела она в него. Ну да, чего сказать, цены тут не шуточные. Забей на цены, сегодня я добренький угощаю. Расщедрился я ХМ после миссии, у меня на руках 5, да и в кармане 100 косарей, после инцидента на вилле. А это, мы команда, где-то я помогаю, где-то потом и ты. Так и действует взаимопомощь и командная работа. Угу, скажи, а что сегодня утром было? Ты выглядел очень обеспокоенным. Да забей, говорю же, сон дурацкий приснился и не давал сконцентрироваться, только и всего. И что же за сон? Ну старуха снилась. Она была госпожой какой-то и мы выполняли у нее миссию. Ты говорил, мы тебя оставили с ней? Угу. А сами вы должны были выступить каким-то гарантом на сделке, что ли? А как она выглядела? Ну, длинные седые волосы до талии, темно-серое платье, серые глаза и дружелюбный голос. Ей служили загорелые красавицы, а сама она жила в дорогущем особняке. Звали ее Пхесса. Пхесса? Интересное имя. Угу, я бы сказал красивое. Да не в этом дело. Я в одной из книг читала, что так обычно называют либо чистейшие белые жемчужины, либо так еще называют судьбу. Блять, фейспалм, и ты туда же, то есть, она мне во сне еще и гадала, всякое, что, да так, ничего важного. Немного сбился я с толку, задумавшись, и все же, для сна, все это было слишком реалистично. Хм, после обеда, я вышел с бюджетиком, не превышающим 85 кусков, не, с тигряшами такое барбекю не сравнится, у меня и вкуснее, и дешевле, и больше выходит, так что все, нахер барбекюшные рестики. После обеда, Сакура ушла домой, а я с 10-й командой вел беседы, делясь впечатлениями о прошедшем времени. Да уж, после генинства, мы стали реже видеться, потому что графики не совпадали, то тренировки у них, то миссии у нас и прочее. Однако ладно, сейчас есть дело поважнее. Так, и где, тут же должно стоять огроменное здание, но нифига, тут вообще ничего нет, кроме засаженного поля. Очень странные дела, но деньги-то у меня на руках настоящие, да и не могло быть это гендзюцу, уж что-что, а иметь такой инсайт, как знание лиса обо мне, тут просто неоткуда. И теперь не ясно, что же это было. Ха-ха, как надоело, на животных далеко не уедешь, мне нужно практиковаться на людях, чтобы знать, как это работает с ними, в том числе, будет нужно и на чакраюзерах отработать. Внушение и закладки — это вот читерно, но проблематично оттачивать, ведь одна ошибкой ты ошибся, а вот с поверхностными мыслями все куда проще будет, ведь их-то не скрыть. Хмм, вот только на ком, ну, мысли читать без проблем можно и на близком окружении, да хоть во время тех же битв шаги, а вот закладки и внушение — для этого нужно тихое место и минимум людишек, чтобы не мешали, ведь внушение – это почти тот же гипноз, но закладки — вот с ними туго. Надо для них найти левого челика, но чтобы он был не очень сильным и за ним можно было наблюдать. Хм, кого-то из канонных челиков, как Тентин, не хм, а ведь она подходит под описание, но нет, у нее в тиме Ниджи, а я не знаю, как на мои закорючки может среагировать Гейкуган. Хм, может кого-то с моего потока, новоявленных генинов-статистов. Хм, думаю, выгорит. Но для закладок, нужно, чтобы чел был в бессознанке, либо насильно вырубить, либо снотворником фигакнуть, либо хмм, а вот это уже занятно. Я ведь могу сделать предлог оттачивания массажа, а там создать все условия. Ладно, первым делом буду ловить мысли, а затем внушение. Всяко проще. С закладками уже по ситуации. О, Наруто-кун, привет. Хм, на ловца и зверь бежит. Привет, Томия. Ну как, академию еще не развалил? Да нет, она цела. Ты как? Как тебе жизнь генина? Круто. Захватывающе. Техникам обучился. Эх, куда там. Рутина дэшек и ленивец наставник. Чему тут научишься? Ауэ, кто наставник? Какаши-сан. И как тебе испытание? Да все пучком. Толь, что? Откуда он? Откуда ты знаешь? Ну я не думаю, что об этом можно говорить, но... Перешел он на шепот. У меня ведь брат, Анбу. Так что, я знаю кое-что, что недоступно простым ученикам. Оттуда я и знаю, что наставники новичков проверяют испытаниями. Сказал он, в хвастовстливой манере складно, но чуйка жужжит, фак. Я же мог проверить эту инфу еще и навыком чтения мыслей т.ц. Ну ладно, сейчас начну практиковаться. Круто, какая у него маска. Подрубил я технику, с непривычки слыша оба голоса в голове, которые друг друга перебивали. Я, а можно говорить, это вроде как секрет, но брат такой придурок иногда, так что маска ему соответствует, его маска. Да лень он, самый настоящий. Ну ладно, только если обещаешь держать в секрете. Если скажу ему правду, так еще и секретом, то мы станем еще ближе, ведь тайны сближают. Олень, это его маска, но я тебе этого не говорил. Хорошо, я кивнул. Погоди, тот самый олень, зеленый напарник утконоса? Хм, стоп, а ведь, когда я получил свиток с Кагебуншином, утконос говорил о том, что он был для брата его напарника, уж не для Томи Али часом. Хм, но откуда ему знать об этой технике, да и подозрительны его слова о сближении. О, так я его знаю, он меня разок насильно проводил к Хокаге, тот еще кингулень без обид. Козырнул я и вовремя вспомнил, что это его брат. Кингулень, да уж, ну, он иногда и правда тупит, а еще у него нет манер, не обижайся на него. Ведь, как известно, обиженных в жопу ебут, а за такие слова на кол сажают. Хм, ну а ты как, скоро тоже присоединишься к рядам генинов? Ну не так, чтобы скоро, еще столько времени ждать. Ебать, как жрать охота, но тут Наруто. Ну, этот, не буду больше тебя задерживать, да и мне бы до туалета сгонять не помешало бы пока. Покеда, шкирится от меня, неужели то количество еды, которое я могу съесть, его ужасает до сих пор? Да, иногда лучше не знать чужих мыслей, потому что они заставляют по-другому смотреть на человека, но мне начинает все больше казаться, что Томиа подозрителен, да и его связь с Анбу как бы через него не сливалась инфа Хиругаду. «Всем пока», — сказала Сакура, когда мы кончили миссию, а Какаши раскидал нам денек. «Бывай, Саку», — сократил я, на что она дернулась. «Хе, прикол, будем приучивать, как собаку Павлова, на Учихе ведь работает, да и на Ина тоже, угу», — кивнула ей Учиха. «Неужто у них тоже, наконец, налаживается коммуникация? Но вот странно, чего это Учиха еще тут? Что хочешь обсудить? С чего ты взял это? Ты всегда сваливаешь в первых рядах, а тут Сакуру отправили, и ты все еще тут. Как наблюдательно», — съязвила брюнетка. «КХМ, я хочу спарринг с тобой», — смотрит она на меня с ожиданием. «Тебе в Академии игр не хватило? Чистое любопытство от меня ее задело. Ты всегда сдерживался. Это нечестно по отношению к противнику. Манеры проявляются, леди Учиха. Я хочу оценить то, чего удалось достичь, а также оценить силу напарника. Не хотелось бы на серьезной миссии провалиться из-за того, что я сильнее всех своих сокомандников. Пожалуйста». Она вскинула бровь. «Ты ведь возвращаешь манеры, достойные великого клана. Я бы хотел, чтобы про банальную вежливость «спасибо, пожалуйста» тоже не забывалось». Немного наступил ей на гордость. «Проведем спарринг, без поддавков пошалуйста», — с раздражением сказала она. «Что, Сацуки, тебе кажется, что ты в положении просящего? Это, конечно, круто, но каковы условия для победителя и проигравшего? На интерес биться неинтересно. Проверки силы недостаточно, я знаю свои слабости и преимущества, так что, с тобой будут только детские игры. С чего ты так уверен в собственной особенности?» — со злобой зырит на меня. «Ты ведь постоянно где-то шляешься, вместо тренировок, ведешь себя безалаберно. Так с чего уверенность в том, что я тебе не подстать, Учиха?» Мой холодный тон с позитивным выражением лица не сочетался. «Я не буду спрашивать о том, что ты знаешь обо мне. Я спрошу просто, что ты знаешь о себе? Что за бред ты несешь?» «Справедливый же вопрос, зайду с другой стороны. Когда была твоя первая драка и сколько было противников? Хочешь помериться опытом?» «В 5 лет, когда мелкий зазнайка посмел на меня посмотреть так же, как ты сейчас. И что с того? 5 лет, это без учета обучения в клане, которое началось на год раньше. И, сколько лет было противнику, а не все ли? Это имеет значение». 6. Горделиво задрала она нос. «Везет, тебе такое только. Моя первая драка была против 3 противников, каждый из которых был старше меня. Им было по 3-4 года». Тут выражение лица Сацуки странно скривилось. «Мне тогда только 1 год исполнился. А вот и офигевание с неверием. Они затеяли драку против меня за еду, каждый из них получил от меня, а у самого старшего до сих пор остался шрам на щеке. После этого, не сказать, что я вышел победителем, но в конечном итоге, каждый из них мне потом подчинялся, но это уже другая история. Это если говорить о первой драке. Помнится, ты видела мое тело, я помню каждый шрам на нем. И вот теперь вопрос, тебе когда-нибудь приходилось биться за еду? Сомневаюсь. А знаешь ли ты, на что способны те, кому пришлось пройти через этот опыт? Хорошо, я приму твой спарринг, но поставлю условие. Ты будешь мне должна желание, в случае проигрыша. Знаешь, а я ведь мог и не упрашивать тебя на спарринг, а использовать то желание, которое ты мне был должен за спасение от Куная. Как жаль, что я его списал на то, что ты отдал мне тот колокольчик. Вспомнила она испытание Какаши. ХМ, мои условия зеркальны. Проиграю, я тебе должен желание. Думаю, сейчас будет это справедливо. Смотри, ограничений никаких. Это будет настоящее сражение. Жалеть не стану, даже ниндзюцу будут. Как самонадеянно. Я не дам тебе времени на то, чтобы ты сложила печати. ПФ, неужели она и правда, после всего, что видела, за время боя с Какаши, меня недооценивает? Это обидно, КХМ, чертов Томиа. Смотри, я как-нибудь верну тебе эту невысказанную фразу. Примечание к части. А потом они потрахались. Асталуэга. Глава 31. Дело пахнет водорослями. Примечание к части. Водорослями. Да это, кажется, просто чел не помылся после синьки. Аллаха дыха. Апшки на песню принадлежат Шалым 4 и Ку, а ко мне, самому сочному, сладенькому и неотразимому. Это мое. Я открою путь во тьму, и себе света малой луны его освещу. Я отдамся в руки системы, а любовь я сброшу в бездну. Так глубоко, что никто не узнает, никто не увидит, никто не оплачет. Свету я мщу, про боль забывая, потихоньку себе сердце вырывая. Так долго я ждал, и теперь, наконец, я плыву в пучине страсти и вечности, забыв о том, что у жизни моей будет конец. Вырываясь из цепи, я плачу о том, чего не сумел я достичь, а потому глаза прикрываю, стараясь слезы безумия скрыть, и вновь ото сна пробуждаюсь, чувствуя слабость и страх, отражение своей боли прячу в черных глазах. Пойдем на полигон, я права, к черту выбор полигона, возьмем самый ближний к нам, будем играть на неподготовленной территории. На что ты намекаешь? Никаких намеков или двусмысленности, я просто покажу то, что спарринг будет без территориальных преимуществ у обеих сторон. П.Ф. Подготавливать полигон, как это ты сделал, Какаши, я бы не стал, не того ты полета птица. Ох уж эти 12-13 летки, которым пафоса нагнать да неуважение проявить. Неуважение, признак отсутствия каких-либо манер и пусть упрекать кого-то в их отсутствии, это гораздо большее проявление их отсутствия у упрекающего, но впрочем, откуда у меня манеры, я же обычный приютский мальчик, а вот от тебя слышать такое, многозначительно намекнул я на ее клановость. Помолчи, готов, более чем, хм, теперь сама нападает, а не ждет, эх, и почему с учихами так сложно, вот вроде нормально можем пообщаться, а потом бац из люку врубает хихи, будь я типичным сексистом, я бы скинул все на ПМС, но я же не типичный, так что скину это на учиховость. Удар блок, удар блок, удар блок, удар блок МД, а сила ударов низкая, я принимаю даже не на скользящие блоки, а на прямые, грубые блоки и даже особой боли не ощущаю. Если бы я рискнул от Хибисинс я такой блок взять, у меня была бы сломана рука в лучшем случае, удар-удар блок-блок, в худшем, рука оказалась бы раздроблена, а сам я был бы в предсмертном состоянии МД. Куда ты смотришь? Раздражается она тем, что я в своих мыслях, а еще тем, что я не атакую, продлеваю бой как могу. Если бы я закончил его за первые 3 секунды, это было бы грубо, ведь как обычно проверяют силу шиноби, постепенно повышая уровень атак. Да кем ты себя возомнил? С новой силой ударила она, отпрыгнув назад, начиная в воздухе складывать печати. Хрен тебе! Рывком оттолкнулся я от земли, догоняя ее в воздухе и схватил за руку, влив часть своей чакры в нее, чтобы сбить ее чакропоток, сведя на нет ее попытку скостовать технику. Вай, как глазища удивились. Я опустил ее с небес на землю, запустив вниз с ускорением, чтобы снизить урон. Она приземлилась на руки и продолжила с эльтухами ха-ха, а я видел животик, лол. Встав на ноги, она резко выставила блок. Когда я атаковал ее, блок разлетелся к чертям, а она еще и по морде получила, отлетев на десятку метров. Фига, это у меня в утяжиках и без чакры такая сила. Кажется, я давненько не разминался, раз уж даже базовую свою силу не знаю, нужно будет проверить. Могу ли я снести то дерево с одного, ну максимум 2 ударов без чакры? О, учиха на ногах, но со сбитым дыханием. Чего так? Нападает с сюриками. Чух-чух-чух, вжих-вжих-вжих, вау. Я каждый из них на палец насадил точняк. У меня же маршмеллоу есть. Я же давно хотел их пожарить. Они же у меня в свитке запечатаны. При себе. КХМ учиха, ну. Я ее атакующую руку завел ей в левую сторону, чем открыл всю правую сторону, тут же показав лютую растяжку, всадив ядреной ногой по башне у чеховской колокольни нокаут. Пусть я бил и не так сильно, но этого хватило, чтобы она отлетела в бессознанку, а мне пришлось еще и извернуться, чтобы она не шандарахнулась. Не убил ли случаем? КХМ, да не, вообще, по себе знаю, шинопчики и чекраюзеры крепкие ребята, так что, чтобы ломать их, нужно использовать куда более внушительную мощь, чем ту, что я юзанул против нее. ХМ, валяется на земле, во, у дерева тебе лучше. Мои сладенькие, еще не поджаренные, зефирки. ММММХМ, ММММММХММ, ХГМММММ, а мы деревце найдем, и весь хворост соберем. Ведь мы не тужим, хорошо живем. ММММММММММХГММХГММХГММ, та-та-та-ра-та. Катон, плюнул я огоньком в кучку веток, хо-хо. Всего чуть-чуть осталось, и я смогу невербально катанить. Останется только максимально сократить печати для техники. Вот тогда-то я буду ужасать. Молчишь такой, молчишь, и херот катоновским шаром обидчику в мордаху, что он от неожиданности аж навалил кучку пепла. А вообще, маршмеллоу у меня дофига. Насажу сейчас их на палки, и потом отжарю, когда огонь разгорится. Эх, сейчас бы попить чего-нибудь горяченького, кофеек бы, эх, мечты, мечты. Ля-ля-ля, жарю я тебя, белая фигня, ля-ля-ля, ведь это вкусно, да-да-да, эмди. Эх, никакого удовольствия не получил. Битвы со слабаками не дают той дозы дофамина, которую я хотел, как печально. И как Хибисенсию удавалось этим наслаждаться. Это же скучно. Мхаам, очухивается, аж подвывает. С добрым утром, Сатян. На запах очухиваешься, голова ты. Сначала не вдуплила она, ТЦ. Мда, в академии было веселее. Там хоть я падать мог эпично кста, желание я потом придумаю. Хэрэр, на, лови. Кинул я ей готовую палку зефирок. Двигай сюда, тут тепло. Позвал ее к себе, не, а чё, быть может, так найдем общий язык. Как ты достиг этого уровня? Ну это врожденный талант, ведь я обожаю готовить. Поэтому уровень прожарки этого зефи, я не о еде, мрачно говорит она. Ну, если ты о силе, так разве это сила? Так, обычная тайбзюцу да дисциплина. На одной дисциплине такого не достичь, справедливо. Помимо того, что я обожаю готовить, я столь же сильно люблю и поесть. Так что, формула успешного успеха. Еда, сон, тренировки, а остальное издержки. Хохотнул я. Ну а еще частое получение по морде дало свои плоды. Чтобы я научился стоять до талого и отвечать, не один год у меня ушел на это. Когда ты тренировал огонь, ты и правда впервые это делал. Да, это мой первый опыт в использовании огня. Почему это у тебя вышло так-так просто? Наверняка не знаю. Я ссылаюсь на то, что я достаточно долго тренировал контроль чакры. К удивлению, те идиотские, на первый взгляд, упражнения у Минасана оказались эффективными. Она молчит, мда, а в эмоциях каша. Я сначала попыталась что-то сказать, но замолчала, и чего она хоть и точняк. Ща узнаем. И что сказать? Как он отреагирует на это? Да плевать, но он в тайбзюцу гораздо лучше ТЦ. Я. Да не могу я. Не хватало его еще раз упрашивать ХМПФ грызь. Вгрызлась она в зефир. И правда вкусно ТЦ. Знаешь, учиха, есть у меня одно предложение. Командного характера. Чего? Что за предложение? На деле она лишь вскинула бровь. Ты мне помогаешь в освоении огня и его вариациях. Я же подтягиваю твой тай, как это делали со мной, спойлерну, но меня по большей части избивали, чтобы я выработал рефлексы. Как насчет взаимовыгодных отношений, как члены одной команды? Ее эмоции безумны, там такая каша из удивления, неверия, задумчивости, принятия, отторжения, ненависти. Я даже не могу понять, как такие эмоции могут быть одновременно. Как такое возможно? Мы мыслим схоже. Зачем ему моя помощь, если он и без этого? Вероятно, только из-за моего долгого опыта в пользовании стихией огня. Я даже не надеялась, что все так просто будет, он сам это предложил. Но почему такое странное ощущение? Неужели она засекла меня? Вряд ли, но следует аккуратнее пользоваться этой техникой, пока не изучу ее досконально. Ну ты как, согласна, или мне? Ну конечно, я же не дура от такого отказываться. Я не против. Когда приступим? Не сегодня. Сегодня я буду готовить великолепный ужин, думаю, завтра. У меня есть пара техник на примете, которые я бы хотел освоить. У тебя есть какой-нибудь полигон, скрытый от глаз? Не хотелось бы всем светить наши навыки. Есть. Ну и отлично. Завтра как раз Какаши-сан дает выходные. Так что, часиков в 9 можем начать. Где встречаемся? На том повороте, где ты постоянно в меня врезался. Ох-ох, это будет наше место. Ха-ха, не опоздай. Это мои слова. Сложила она ветку без маршмеллоу на землю и схватила еще одну палку зефирок. До завтра. Ушла она, хавая зефир по пути. Ну, я хазе, зачем сыграл под ее дудку? Скорее всего, мной овладел рационализм, и я пошел на компромисс, чтобы поймать с учихи хоть что-то, и привязать ее к себе сложно сказать, чем это обернется, но буду надеяться, что это сыграет свою роль. ХМ, а ведь скоро еще и арка страны волн, ням. Если что, можно будет и крови хаку хапнуть, если с клинком не выгорит. Да даже если выгорит, кровь этого шиноби лишней не будет. Да, мой хомяк чешет лапки. Борщичок, борщичок, давно тебя не ел я, и вот теперь целая кастрюля готова у меня. КХМ, ну да, а чё нет, борщ я люблю. А сомневаться в том, что борщ важнее, чем танцульки с учихой, не приходится. Мда, взял и ввязался в ситуевину, когда буду учить учиху ХМ, в целом, будем квитами, все же благодаря ей я освоил огонек. ХМ, желание, да уж, какие в этом мире азартные люди мне попались, все соглашаются на желание ХМ, вот только, чтобы загадать. Так глупо использовать такой шанс с Учихой, как я облегчил себе жизнь с Сакурой, я не буду. Все же, это с Сакурой нечего поиметь в текущий момент времени, а вот с Учихи можно техники разузнать, но это не имеет смысла. Мне бы с тем, что я нахапал, разобраться. Да и вряд ли она знает что-то, что могло бы меня заинтересовать. ХМ, потенциальный архив истории клана Учиха, даже если он и существовал бы, вряд ли бы его сохранили. Они расхапали все себе, ведь люблюди бдят. КХМ. С самой Сацуки тоже особо не стрясти, ведь пока ни влияния, ни авторитета, ни знаний, ни силы, ни шарингана, ни короче, да фига чего у нее еще нет. Так что ХМ, может экскурсию по клану Учиха запросить, угу, а потом в храме случайно обнаружить тайный ход в погреб, то есть в место собрания клана, где еще и камушек особый в наличии. Это скрижаль, ведь самое, что ни на есть, клевая дичь, которую каждый уважающий себя гастарбайтер, хотя бы одним глазком, должен увидеть воочию. Ведь как так, побывал в Наруто и не увидел то, с чего весь сыр-бор, ну это ж мавитон. Решено, ням, отшлепаю Учиху и запрошу себе экскурсию. И пофиг, что квартал опечатан. Пришел и не врезался, а ты точно Наруто? Ауэ, она меня вообще когда-нибудь по имени называла? Или только тыкала, лол, тыкала. Это мои слова, спародировал я кое-кого. Это ты объясни, почему Учиха Саски-кун, мало того, что заговорил первым, так еще и по имени меня назвал, очень не похоже на него. Смывай макияж и показывай истинную мордашку. Беру слова назад. Ты настоящий. Закатила она глаза. Идем на полигон. ХМ. Молча мы шли, а потом я увидел ворота. Добро пожаловать. Даже не поскупилась она на реверанс. Территория клана Учиха. С неоднозначными эмоциями сказала она. А тут цивильненько, даже неожиданно, учитывая то, что тут никто не проживает. Нам дальше. Сказала она, не меняя выражения лица. ХМ. Пусто. Очень пусто. Столько домов, а в округе ни единой души, не учитывая нас. Ха, таким ты видел идеальный мир, Табирама, мир, где нет Учих, да и Синджу не особо видно. Лол, даже печально, если так подумать. Какой большой полигон, идеально подходит для тренировок. Особенно стихии огня, ведь деревья далеки от поляны, приступим, сенсей. А вот сарказм тут неуместен, ведь по факту так и будет, будем спарринговаться и наставлять тебя на путь истинной напады. Без лишних слов, она ринулась на меня, хи, а теперь никакой недооценки, нападает всерьез. Каждый ее удар я запоминаю и анализирую, ха, а ведь это традиционный клановый стиль Учих, который я освоил на среднем уровне, но даже так, я владею им лучше. Она сейчас допускает некоторые неточности в движениях ХМ. А вот использовать удар под таким углом опасно, если скорость реакции противника выше, чем таковая у нападающего. Уже сейчас, из-за того, что у нее нет шарингана, она бы не смогла отразить мой удар, так еще и руку бы ей мог выбить, в районе локтя, пока она зевала, да уж, незаметно-незаметно, а я становлюсь имбой. Ха, думаю, мастер тайдзюцу Наруто Узумаки было бы мне к лицу. ХМ, может как-нибудь подстроить встречу с Ли, и спарринг устроить, для сравнения навыков и оценки самого себя. ХМ, а сейчас было опасно отвлекаться, ладно, Ли нужно будет еще отыскать, сосредоточусь на Учихе. Неплохо, ХМ, Сацуки имеет очень хорошую координацию, да и то, как она мутит связки ударов, даже мне есть чему поучиться, но это ладно, ее проблема в том, что она слаба физически, в сравнении со мной, хотя... Физиологически это ачев, стоп, это же мир шиноби, так что отсутствие грубой силы нивелируется использованием чакры, но я не чувствую от нее того, чтобы она ее использовала для увеличения мощи ударов. Почему так? Это же нелогично. ХМ, может запас настолько маленький, что она экономит прям люто. ХМ, ладно, нужные выводы я сделал, да и к ее стилю боя уже адаптировался, а словить на ошибки и ударить под дых не проблема. Хы, остановимся на этом и проанализируем бой. Встала она с колен и подошла ко мне. Так, перво-наперво, экономить чакру в тайдзюцу – глупость. Ты не усиливаешь чакрой ни удары, ни свое тело, чем создаешь себе проблемы и в нападении, и в защите. Твои удары настолько слабы, что я могу их без проблем принять на грубый блок, сказал я, следя за ее реакцией, молчит. Неужели вчерашнее получение по щам от меня остудило ей эго? Во-вторых, ты боишься пользоваться возможностью, то есть, когда я бью в лицо, ты, вместо того, чтобы минимизировать урон и контратаковать, начинаешь истерично его убирать с линии огня, уходя в глухую оборону. Если бы это было на истощение, ты бы проиграла без шансов, выдохнувшись. Только она хотела возразить, я это пресек, и не оправдывайся, ты боишься получить по своему прекрасному личику, да и выносливости тебе не занимать, вздыхаешь после получаса беготни за Какашисаном. Припомнил я ей наши побегушки, чем закрыл ей рот, она без проблем приняла мои замечания, я удивлен. Ну и напоследок, ты слишком зацикливаешься на одном конкретном стиле тайцзюцу, используя его и в подходящих ситуациях, и не очень. Этот стиль боя тебе не подходит, он не может мне не подходить, отрезала она, стоя на своем. Я тебе ответственно заявляю, он тебе не подходит, он мне подходит. ТЦ, ну что за девчонка, нет, если бы это был реальный бой, ты бы сейчас валялась со сломанной рукой, выбитым коленом и раздробленным плечом. Этот стиль, заткнись, это стиль клана Учиха, он не может мне не, я ей втащил, Сигма, а она даже среагировать не успела, из носа пошла кровь, ХМ, не сломал, значит смог правильно сдозировать силу, кстати да, я снес то дерево, один удар и, 1,56 м в диаметре, дерево стало пеньком, будь добра, не перебивай, как ты только что убедилась, ты не можешь реагировать на эту скорость удара, ты смотрела на меня, так что неожиданность тут особой роли не играла. А теперь я закончу свою речь. Этот стиль боя, она смотрит на меня свирепыми глазами, придерживая нос, из которого капает кровь. Тебе не подходит на данный момент. Быть может, ты и Учиха, но у тебя не хватает скорости реакции для этого стиля. Если я не ошибаюсь, Учихи показывали весь потенциал этого стиля, только когда у них в глазах горели шаринганы. Услышав это слово, она удивленно на меня посмотрела, ха-ха. Открываем Наруто по-новому, КХМ, даже про боль забыла. Проблема этого стиля не в том, что ты не умеешь его использовать, а в том, что ты не можешь защитить свое тело. Ведь в этом стиле тайцзюцу основной упор делается на скорость движений, резкость ударов и острые углы, под которыми удары и наносятся. Я хочу сказать, что если скорость реакции противника выше, чем твоя, этот стиль тебя больше калечит, чем спасает. Откуда ты знаешь про шаринган? Так я и про Бейкуган знаю, эта информация не скрытая, а то, что носители этих глазок уменьшили, не отменяет то, что информация есть. ХМ, откуда тебе известны особенности стиля Учиха? Я им владею. Она на меня вытаращилась с пораженным выражением лица. Откуда, не скажу. Прими как факт, потому и могу полноценно анализировать твои удары. ПФ и почему именно по лицу? Чтобы ты запомнила две вещи. Первое, перестань бояться получить по лицу. Вторая, немного замолчал. Вторая в том, чтобы ты меня не перебивала и, уж тем более, не затыкала. Посмотрел я с некоторым нападением. Еще один спарринг, ну давай посмотрим, вынесла ли ты хоть что-нибудь для себя. Напал уже Яхо, перенаправляющий способ отражения, неужто вспомнила стилиста? Отклонила она основную атаку и контратаковала ногой, ха, а ведь это мой прием. Как ты смеешь использовать мои же техники против меня, Учиха? Вот и вправду, копировать, это у них в генокоде особой строчкой забиндено, что ли? ХМ, да тут даже могу не уклоняться. Мой лоб выдержит этот удар без проблем, ха, но с чего бы ей позволять такое? Я подстроился под то, что она мне раскрыла правую сторону для удара, разворачивая на месте, и я докрутил себя еще чуть-чуть, чем смог заблокировать удар левой рукой и мгновенно, по предположительному ее расположению, ударить в опорную ногу. Удар пришелся в переднюю сторону бедра, чем вызвал у нее нарушение равновесия. Развернувшись к ней лицом, я увидел, что она уже отскакивает назад с эльтухами, так, она еще и ухмыльнулась. Я внешней стороной ладони, по касательной, отвел летящий в меня камушек, и, а вот это уже прием из уличной драки. Это ведь даже не сюрикен. Как она смеет, готовься, крикнула она, завершив печати, уже выдувая в меня огненный шар. Как быстро приближается, как же хорошо, что скорость складывания печати у меня около 5-6 в секунду, иначе бы отжарили сладенького Узумаки и усё. Я ответил на ее шар своим, который обдал нас горячим ветром, после их коллапса. А вообще, зачем? Какой в этом глубинный смысл? Мы же в Тай должны, или она так ловко и для меня тренировочку в огне устраивает? И какой смысл был в этом? ТЦ, ты и правда предрасположен к стихии огня даже сильнее, чем я, такая скорость формирования. Ну и это не отвечает на мой вопрос. Ты только что впустую потратила столько чакры, а ведь могла эту чакру использовать, чтобы усилить тайцзюцу. Разочаровывает немного. Я получил ту информацию, которая мне поможет увеличить свою силу. поэтому я сконцентрируюсь на удалении своих слабостей. Но это будет позже. Сейчас я оценивал, насколько ты продвинулся, и это вызывает некоторую зависть. Плевать, какие техники у тебя на примете. Огненный дракон и огненное уничтожение. Техники Б-ранга амбициозно, ничего не скажешь. Замахнулся ты, конечно. Хотя, если с огненным шаром вышло так просто, может быть это и не. ПФ, думаешь освоишь? Впрочем, каким образом? Я этим не владею, но ты знаешь о них. Может быть, дашь какой-нибудь совет, который может помочь в освоении. Все техники стихии огня, так или иначе, схожи. Их вариации напрямую зависят от контроля формы чакры. Научишься, и проблем не будет с новыми техниками огня. В чем подвох? Почему сама? А ты думаешь это так просто? ПФ, я уже сколько пользуюсь огнем, но так и не смог это освоить. Как это делается? Ну, в теории. Ты же пытаешься практиковать это. ТЦ, что, не понравилось слово пытаешься? Лол. Просто берешь и не теряешь контроль над чакрой, которая уже вышла из твоего тела. То есть, продолжаешь направлять чакру вне собственного тела к объекту. А дальше на что фантазия гораздо. То бишь, от этой бабы пользы будет ноль. Вообще, звучит не очень сложно, тем более, канонный Нарик это освоил. Да-да, Расинган, это как раз проявление преобразования формы. ХМ, технически, я уже освоил преобразование стихии чакры в огонь, то есть, потенциально, освоив еще и этот прикол, я смогу создавать техники и вправду, ограничиваясь лишь фантазией ХМ. И на этом спасибо, сказал я, на что Сацуки промолчала. ХМ, раз уж мы тут, может, проведешь мне экскурсию по... Нет, поч, нет, ну ход, нет, ну... Начал я говорить и приготовил концептуальный помидорчик. Он так, маленький, едва больше черри помидора. Словив тайминг, между открытием ее рта, я запустил в нее помидорку прямо в рот. А учитывая то, что она еще и глаза прикрывала, когда отказывала, ну хоть в качестве желания, которое должна, ныл я, можешь сам побродить. Отмахнулась она, прожевав и проглотив помидорку. Если хоть что-нибудь сломаешь, ой, намек понял. «Смотреть и не трогать, ну, разве что чуть-чуть», — мысленно добавил я. «Смотри, я ведь с тебя шкуру сдеру, если...» «Понял, понял, и да, не больше часа. Когда я тебя найду, мы уйдем», — строго сказала она. «Эй, ну он же огромный, часа ма, не мои проблемы, ладно, так даже проще. Создам клонов и рассмотрю каждый уголок, столь скрытного места, как обитель клана Учиха. Часа будет даже много, учитывая то, что я практически чакры и не тратил. А во он и вправду один в один. То место, куда Мадара пригласил Хашираму разок и поведал о своих злобнющих планах. Тут даже освещение тоже. ХМ, и скрижаль на месте. Символы я не узнаю. Они не из этого языка и, соответственно, не из японского ХМ. Пусть я и знаю смысл, заложенный сюда, но тут ведь столько всего написано. А прочитать я этого не могу. Вот хара, да погодя, я ведь ха-ха, лол. А чё нет, воплощу себе во внутреннем мире реплику этого монумента и буду смотреть на него и думать. Не, спиздить этот булыжник было бы прикольно, но очень сомнительно, что я смогу такое реализовать сейчас, так что, будет мне реплика сувенирчиком от Учих. Как ты сюда попал? Пораженно смотрит на меня Сацуки. Случайно вышла, ты мне сказала, что у меня всего лишь час, вот я и наплодил клонов, чтобы оглядеть весь квартал в этом храме. Ну, мне было интересно, как тут все устроено. А потом, якобы застеснялся я, напустив даже немного румянца на лицо. Ну а потом, я немного побесился, отвернулся я, ее молчаливые зырки очень уж многозначительные. Ну не смотри ты так, ну да, я немного поскакал по этим мягеньким татами. У одной звук при прыжке, она злобно зыркнула, звук другой был, ну мне и стало интересно, почему так татами поднялась, а там проход и вообще... А зачем вам, Учихам, погреб под храмом? Не, я понимаю, будь тут бочки вина или другой алкашки, но тут же буквально камень и огонь. Все, зачем вам это? Не твоего ума дело. Пошли отсюда, бегом. Выгнала она меня. Никогда, слышишь, никогда не распространяйся о том, что ты увидел. Понял меня, да, но поч, потому что я так сказала. Наорала она на меня, она аж из образа выбилась, сказала, значит, молчи, мы уходим. Сказала она, когда увидела, что я вбирал воздуха, чтобы что-то сказать. Спустя непродолжительное время молчаливой ходьбы, я все же спросил, а что будем делать с Сакурой? Чего? Раздраженно спросила она, не поняв смену темы. Ну вот мы, тренируемся, повышаем силу. Но она-то не двигается. Хатаки ничему не обучает. Не хотелось бы, чтобы на миссии нас раскидали из-за слабости одного из звеньев нашей команды. С чего бы нас могут из-за нее разбить? Потому что сила команды определяется силой ее слабого звена, которое будет первым ликвидировано. Если она не станет сильнее, это будет ее проблема. Нет, Учиха, это будет наша проблема, потому что мы команда. Если уж быть крайне откровенным, то и с тобой я занимаюсь, потому что мы команда. Ну да, надо же промывать мозги всем вокруг. Мне лично не пристало, чтобы эта междоусобица создала мне проблем в будущем. От будущей Сакуры много что зависит, от Сацуки тоже. Если эти звенья отбросят коньки, то и Итачибака хрен знает что выбросит, и без Сакуры так, отставить. Слишком много потенциальных, если просто следует этого не допустить. И что ты привязался к этой команде? Можешь считать, что привязался я к вам всем, к лентяю, буквоидке и мстюшке. Не хватало мне еще, чтобы повторилась история одного моего знакомого, у которого вырезали всю команду, а он единственный смог выжить, бросив карьеру шиноби. Она молчит, хазэ чё молчит, а ведь, блин, ей-то это знакомо не понаслышке. Кто твоя цель? Да есть один, апельсинчик, имя неизвестно, а твоя, хаэм, вот оно как, барьер доверия, интересно, откроется или, брат, ау, честно, не ожидал, что этот вариант будет выбран с одной стороны и не сказала имя, но с другой хоть что-то, любопытно силен, закроем тему, вернула холодность, ну, еще вернемся к этому разговору, и все же, Сакура, делай что хочешь, ха-а, и вот что мне делать, после того, как мы с Учихой раскидались, распрощались, я начал размышлять о том, как бы и Сакуру пригвоздить к увеличению силы, и вот сейчас, на ум ничего не приходит. Понятие смерти и потери от слабости ей пока неизвестны. Собственного желания повышения силы она не имеет. Какаши даже не пытается чему-то учить, чем не подстегивает желание учиться, и у Сакуры это в каноне, когда сосокретировался из листочка, у нее резко возросло желание стать сильной и вернуть его Угу. После того, как сам Нарик не справился, но окольными путями привел Цунаде, у которой, в свою очередь, Сакура решилась напроситься в ученикацы. И то, она стала полезнее только как саппорт. Да пользы на поле битвы ей не хватало боевого опыта. Пусть грубой силы было хоть отбавляй к 100. А почему я еще даже не начал пробовать ее фичу с высвобождением чакры, чтобы усиливать мощь ударов? С моим контролем, есть вероятность так, вернуться к размышлению о Сакуре и так, вопрос все еще открыт. Что делать? Ну, могу просто предложить попробовать с нами тренить, в общем-то и все. Согласиться? Круто. Нет, жопа, ведь уже лично я задолбался с дэшками возиться, так что сышка не за горами. Быть может, а вдруг Какашич сунул нам под самый нос эту пару дней выходных, чтобы взять миссию посерьезнее, а то в аниме как-то форсированно вышло, что только команда вошла, им якобы козырнули тем, что снова миссию низшего ранга дадут, а потом бац и, как по волшебству, войдите Тадзуна-сан, хаймэм, любопытно, и руку там оставили просто как фактор, который их провоцировал бы, типа куда им, они же зеленые, как они выполнят сышку, хаэм, это имеет смысл. Наруто-кун, а ты тут откуда? Спросила Сакура, которую я подловил на пути к храму Хатинтыпа. Да вот, вышел на охоту за Сакурой, а поймал тебя на пути к обители знаний, сыграл я чутко каламбуром, типа Сакура это дерево, а Сакура КХМ, за мной, что-то случилось. Кажется, она чутко не поняла моего подъеба, впрочем, даже хорошо, наверное, Угу. Пошли тренироваться, сначала напряглась она, но быстро расслабилась. Какаши-сенси решился устроить нам тренировку? Нет, инициатор я, МММ, без обид, но я иду читать. Может, как-нибудь потом? Разбила она мои розовые мечты о том, что она станет сильной раньше, чем это будет нужно канону, эх, тяжело. Ты уверена, ты же шиноби должен тренироваться и повышать свою силу. Мм, так я тренирую мозг. Вывернулась она. А если я скажу, что Саски тоже будет С? Наруто-кун, если ты думаешь, что добавив к своему предложению Саски-кун, то я мгновенно изменю свое решение, то ты не прав. Ладно, если это все, я пойду. Млять, вот только я подумаю, что Сакура крута и прикольна, так она покажет себя с той стороны, которая изменит мое мнение, впрочем, и правда, к чему перемены, если все идет спокойно и размеренно. Иногда я забываю о том, что далеко не все знают будущее Хараа, и к чему знания, если ты не сможешь защитить их силой. Пробубнил я себе под нос, когда Сакура уже направлялась в здание библиотеки. Да, Учиха вчера отказалась заниматься со мной, ссылаясь на то, что оттачивает свои слабости и повышает силу ударов, так что я решил не тратить время попусту и заранее подготовиться к потенциальной сышке, которая вполне себе перерастет в неофициальную вшку, если не ашку. Такс, всего полчасика и я подтвержу или опровергну свое предположение. Я даже немного мандражирую хаем, на всякий, все ли у меня на месте, кунай. 5 в подсумке и 40 в печати, чек, сюрики. 10 при себе и 60 в печати, чек, дымовухи. 5 только при себе, чек, флешки. 2 в печати, чек, взрыв бумажки. 135 в печати и 10 при себе, знатно же я запарился, чирикая их, чек, протектор, чек, огниво в печати. Ну не палить же перед всеми каждый раз, что я владею этой стихией. Хочешь наебать врага, не скажи другу чек. Бутылки с водой, 30 литров в отдельном свитке в печати, чек, сухпаек, 15 порций в печати, чек, хаем, шампунь и мыло в печати, чек, ну, сменная одежда, в количестве 4 экземпляров, чек, ведро на 5 литров не, ну а вдруг, чек, компас всегда в печати, даже проверять не нужно, ну и немного медикаментов, типа бинтов обеззараживающих, обезболов, все сроки годности действительны, чекали, такое ощущение, что я собрался как на ядрен войну. Впрочем, подготовка никогда не будет лишней, хм, ну и парочку чистых свитков на всякий случай в рюкзачок кину, чтобы, если что, наклепать еще свитков запечатывания. Рюкзак пока пусть будет дома, а сам я попрусь к Какашичу и Ко, чтобы не пришлось выслушивать хм, а ведь если чуйка подвела, то все мои приготовления окажутся напрасными, хотя нет, это все первой важности компоненты, так что пусть лучше будет, чем нет. Хм, хм, а куда идем мы с пяточком, большой-большой секрет и не расскажем никому мы, нет, кхм. И снова никого еще нет. Осмотрелся я и даже сенсорикой чекнул область вокруг. Эх, придется снова сидеть и ждать, ох уж эта пунктуальность. Привет. Спустя минут 7 поздоровалась Сацуки. Неужто я положительно влияю на эту особь бабьего полу? Привет. Продвинулся в огне, ну, вчера я его не тренил. Вчера я телом занимался. Что, собственно говоря, чистейшая правда. Я вчера при помощи одной руки и контроля чакры цеплялся к каменной стене, она всего 15 метров в высоту, но забраться было крайне сложно. Мне было нужно не просто за выступы поднимать свое тело вверх, а чакрой держаться, потом рывком подбрасывать себя на сантиметрики вверх и также цепляться. За первые 4 часа я научился только красиво приземляться на ноги с высоты в пару-тройку метров, потом я уже приноровился, но не продвинулся дальше 6 метров 42 сантиметров, но зато как напряг тело. Даже с моим регином мышцы все еще поднывают. Вот это я понимаю, тренировка погоди, а ведь это отсылка на Джоджа ХМ, только там у них было скользко, а у меня одна рука да и только ХМ, ясно. Немного разочарованно сказала она ПФ. И да, будь добра, особо не распространяйся о том, что я базово освоил огонь, если будет нужно, сам покажу.